на близкий крестьянский бунт, на разбой. Самая зловещая тень, которая ложится на фигуру Бакунина как политического деятеля, это тень Нечаева. В марте 1869 года в Женеву приехал молодой русский, который пытался войти в доверие ко всем русским эмигрантам, выдавая себя за делегата петербургских студентов. Хотя многие эмигранты достоверно знали, что никакого такого делегата не может быть. Бакунин с большим энтузиазмом встал на сторону Нечаева. Он повсюду заявлял, что тот является чрезвычайным посланцем большой тайной организации, существующей и действующей в России. Бакунину импонировал бунтарский дух молодого революционера, его решительный и бескомпромиссный характер, его неукротимая энергия, не останавливающаяся ни перед какими препятствиями. Под влиянием Нечаева Бакунин воспламенился верой в скорый стихийный революционный взрыв в России. Он пишет ряд листовок и воззваний, статей к российской молодежи. «Положение, в котором сейчас находится русский народ, — полагает Бакунин, — похоже на то, которое заставило его поднять восстание при царе Алексее, отце Петра Великого. Тогда во главе народа встал разбойничий атаман, казак Стенька Разин, и указал ему путь к воле. Чтобы подняться сейчас, народ ждет только нового Стеньку Разина. Им станет легион бессословной молодежи, живущей уже теперь народной жизнью, коллективный Стенька Разин. Итак, — восклицал Бакунин, — бросайте же скорее этот мир, обреченный на гибель. Бросайте эти университеты, академии, школы. Ступайте в народ, чтобы стать повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий. Не хлопочите в настоящий момент о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Таково убеждение лучших людей на Западе. Рабочий мир в Европе и Америке зовет вас на братский союз. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 18, страница 391. Маркс и Энгельс комментируют эти слова в том смысле, что Бакунин превозносит здесь русского разбойника Стеньку Разина как тип подлинного революционера и проповедует русской молодежи культ невежества под тем предлогом, что современная наука — это не что иное, как наука официальная. Но можно ли представить себе официальную математику, физику и химию? Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 18. Страница 391. Бакунин последователен в своей крайней анархистской позиции. Он считает, что нужно уничтожить не только государство, но и кабинетных революционеров-государственников, что мы должны народ не учить, а бунтовать. Он курит фимиам, разбою и разбойникам. Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством. Разбойник в России — настоящий единственный революционер. Революционер без фраз, без книжной риторики. Революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле. Революционер народно-общественный, а не политический. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 18, страница 393. Кто, как не Нечаев, лучше всего воплощал в себе такого революционера? Нечаев, опираясь на идеи Бакунина, призывал кинуться в бунт разбойничий, в революцию беспощадную, не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления. Мы соглашаемся, что формы, в которых должна проявиться эта деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны. Яд, нож, петля и тому подобное. Революция все освещает. Итак, поле открыто. Пусть же все здоровые молодые головы